танцы с тобой. Город мой в ярких огнях горит. Весь район сегодня не спит, весь район на танцы спешит. Виноват в этом московский бит. Этот новый танец словно динамит. Пусть танцует с нами все, кто любит бит. Киев и Магадан, Пенза и Ереван. Над страною звучит московский бит. Вечерних авто, это бит ночного метро, это бит неоновых фонарей. Он так прост, что может любой танцевать сегодня со мной. Это бит улиц и площадей. Просто невозможно на месте устоять. И сегодня с нами будут танцевать Рига. Московский бит.